Эпиграф. Женщина – слабое, беззащитное существо, от которого невозможно спастись. Древняя народная мудрость. Избавившееся от потенциальной энергии потолочное светило к концу пути приобрело значительную кинетическую энергию и с садистской точностью приземлилось на какого-то здоровущего типа, который как раз в этот момент замахнулся на Вика. Друг отскочил и благодарно отсалютовал неразлучной катаной. «Молодец, сестренка! Сними меня отсюда!» – пропищала ваша покорная слуга, болтаясь на цепи под потолком. «Зачем?» – хмыкнул Вик. «Здесь драка, жарко, грязно, мужики потные, кровища повсюду. Зачем тебе путаться под ногами, а? Повиси еще немножко, мы скоро». «Ёпрасы ты! А что еще остается, как не держаться? Ведь в противном случае не просто расплющишься к концу полета в блин, а со всей силы хряснешься в ощеренную свечками и острыми украшениями железяку. С таким же успехом можно прыгать с трамплина в волчью яму. Вот только ладони потеют, да руки слабеют, держаться нет сил». «И какой заднице ты физику учила?» – злобно раздалось из левой половины головы. «Напомню», – ехидно отозвалась другой, – «что ее учила ты. Это не моя прерогатива. Мы за гуманитарные науки отвечаем». «Тогда какого ты полезла? Нас теперь только волшебство спасет». «О, идея! Нори! Нори!» – истошно заорала ваша покорная слуга. «Выручай, зайка!» Явно не ожидавший такого обращения эльф улучил момент, чтобы безопасно поднять озадаченный очи к потолку, и прибалдел, узрев кровинку наверху. В ту же секунду на него бросилось с десяток урков, и парень вынужден был вернуться к прежнему занятию. «Леди!» – не поднимая головы, крикнул он. «Вы правильно выбрали самое безопасное место. Побудьте-ка лучше пока там». «Куда я денусь? У меня одна альтернатива – вниз, на железного ежа». Ладони вспотели еще сильнее и соскользнули на два звена. «Чудесная перспектива! Что еще предложишь, господа удача? Мне тут уже скучно болтаться». «Попалась!» – раздался за спиной противный голосок. И следующее мгновение перед глазами, усиленно махая крыльями, предстал перевязанный, словно в подгузнике, Тван Кунсу. «Сейчас ты мне за все ответишь!» – потирая ручки, прошипел он. «Я тебя съем!» «Народ, спасите!» Истошно заорал инстинкт самосохранения. «Вик, Нори, снимите меня отсюда или уберите этого нетопыря-переростка. Он меня нервирует». Братья озадаченно переглянулись, но занятые битвой не торопились. «Ну что, я буду спокойно висеть и ждать, когда меня безмятежно схарчат? Не дождетесь». «Правильно, хозяйка, вмажь ему», – отозвался организм, не желающий быть чьей-нибудь закуской. Акробатикой никогда не занималась, но чего только не сделаешь при желании жить. Поджав ноги, я подкараулила момент и со всей силы пнула зазевавшегося врага прямо в общем, куда дотянулась. Супостат взвыл и схватился за причинное место. Теперь у него две травмы. Одна сзади, другая спереди. Для симметрии. «За это ты поплатишься». Простонал он и, хищно ощерив иглообразные зубы, полетел в мою спину. «Ну нет, там жрать или кусать ничего не нужно, мне еще все пригодится». Особенно нижние 90 истерично отозвались те. Запаниковав, я стала раскачиваться. Авось старый извращенец не сможет изловчиться и пристроиться к моей тушке, а еще лучше не успеет увернуться и получит по зубам. Судя по сдавленному стону обидчика и чему-то твердому при столкновении, мое последнее пожелание сбылось. Летающий изверг обозлился, вновь попытался нападать, и ваша покорная слуга снова куда-то попала. «А ну, отвали от нее, ковбой Хаггис недоделанный!» Вдруг раздался строгий голос Вика, и в сантиметре от моей тушки пронеслась стрела с лунообразным наконечником. «Ты что творишь?» – взвелась я, опасливо поджимая ноги к груди. «Прибить решил, чтобы не мучилась?» «Ты же знаешь, какой из меня снайпер!» – вспылил в ответ он. «Уйди лучше с прицела, я стреляю!» «Вик, я что тебе, муха, чтобы ползать по потолку? Я тут висю, между прочим!» Хотя последнее мягко сказано. Защищаясь и атакуя, мы с Тваном так увлеклись, что теперь ваша покорная слуга раскачивалась под потолком не просто как маятник, а носилась взад-вперед, как оголделая вошь на хвосте у кобылы. Больше всего ситуация походила на экстремальный аттракцион в парке развлечений, где возможность удержаться на карусели – проблема не директора заведения, а самого клиента. «Тогда кто не спрятался? Я не виноват», – рявкнул Витька с энтузиазмом маньяка, натягивая лук. Стреля пролетела в добрых 20 метрах от летающего сморчка, зато у самого моего уха, пощекотав оперением щеку. Блин, мутюков на него не хватает. Руки в такой обстановке вспотели окончательно. Еще чуть-чуть и точно хана. Не от падения, так от дружеской стрелы. Есть еще вариант, что Кунсу постарается. Но его шансы меня угробить с каждой секундой падают. Зато у моего родственничка растут. Слушай, Робин Гуд начинающий, а ты точно не хочешь стать наследником драконов? Тьфу-тьфу-тьфу, не под руку будь сказано, встрепенулся брат. Слушай, малышка, повиси чуть в сторонке, пока я с ним разделаюсь. А я что, против убраться с линии огня? Только за, но как? Лорд Винотор страдальчески вздохнул, словно мое пребывание наверху продиктовано не безвыходностью, а исключительно женским упрямством, и с добрую минуту усердно пытался взять летающего туда-сюда гибрида на мушку, пока раздраженно не рявкнул. «Эй, мышак озабоченный, хватит к филею сестры примиряться, замри на пару минут, не видишь, я в тебя целюсь». На это Тван Кунсу ехидно хмыкнул и демонстративно явил миру, а точнее Витьке, оттопыренный средний палец. Похоже, в этом мире такие комбинации все-таки знают. Вик нервно дернулся, злобно подпрыгнув, и очередная стрела просвистела в опасной близости от пятой точки вашей покорной слуги. Господин Кунсу разразился неприятным смехом и ехидными комментариями в адрес чудесной меткости моего друга. Внезапно тренькнула тетива, и летун, рефлекторно схватившись за сердце, рухнул вниз. Мишень должна почтительно стоять на месте и держать свое мнение при себе, а не мельтешить перед глазами, смущая стреляющего. Наставительно выдохнул юный Вандерт, опуская лук. «Нори, братик мой любимый, спасибо тебе, зайка!» Пытаясь перестать наконец раскачиваться и ухватиться за цепь крепче, пропищала я. Лорд Винотор ревниво хмыкнул, покосился на удлиненные уши эльфа и довольно произнес. «А ведь и правда зайка!» «Не за что, гадина бесстыжая!» – раздался в ответ незнакомый скрипучий голос в воцарившейся тишине. «Источник звука был где-то на моем уровне. Неужели у Тван Кунсу здесь целый выводок?» Я подняла глаза и столкнулась с сотней нацеленных в вашу покорную слугу стрел. «Плохая примета!» Скорбно вдохнул спинной мозг. «Без тебя догадались, жертвы эволюции!» Огрызнулись мозги. «Оказывается, воины с третьего яруса никуда не уходили. Пока мы разбирались с летуном, эти снайперы самопальные взяли нас на мушку. Внизу, увы, ситуация тоже складывалась не ахти. Бывшие противники братьев также отошли к стенам и взвели луки. Всем этим командовал маленький румяный дядька с физиономией «Приласкай меня, кирпич». «Что, драконы?» – свесился тот с перил третьего яруса. «Попались? Чтоб ты свалился!» – сплюнул юный Вандерт. Кругленький тип что-то злобно хрюкнул себе под нос и направился к лестнице. Видно, его уже проинформировали, что сегодня пожелание моего братца суждено сбываться, и, судя по всему, решил не рисковать. Через несколько минут он важно выкатился в главный зал, едва ли не в самый центр. «Итак, трепещите, никчемные создания!» Картинно воздел новоявленный колобок руки кверху. Но отчего и где мы должны трепетать, никто так и не узнал, ибо в середине вражеской торжественно проникновенной речи сверху на ошалевшего оратора со всей дури навернулась я. «Вот оно! Сногсшибательное обаяние!» – заметил, ухмыляясь Вик. «А нам не говорили, что эта дрянь еще и летать умеет!» Озадаченно буркнул кто-то из лучников. «Надо было побольше цену заломить. Одно дело девку на земле прирезать, а другое с летающей гадиной сражаться». «Угу, конечно», – хмуро отметила я, сидя на пухлом пружинистом пузе оцепеневшего от неожиданности супостата. «Офигенно летаю. Особенно, если подтолкнут или помогут добрые люди». Видно, в роду вашей покорной слуги значились кошки. Ибо каким-то странным, непостижимым образом мне удалось подмять при приземлении злопыхателя под себя. «Леди, держите его! Это господин Козеларк!» – раздался голос Кейси. «Угу, легко сказать. Уйми тут такую махину, особенно когда ты пришла в себя и с криком «Ах ты, проклятая тварь!» отшвырнула меня в сторону, словно котенка». В тот же миг из кончиков вражеских пальцев вырвалось голубоватое свечение, и мир сразу стал намного больше и, блин, черно-белым. Окружающие испуганно ахнули. Все еще не понимая, в чем дело, я невольно опустила взгляд на ноги и внутренне похолодела. Вместо них были лохматые, вроде белые лапки. Я что, болонка? Короткий взгляд на Нори и его не менее мрачный кивок под прицелом сотен стрел подтвердил возникшие опасения. Ёпотр, Трон Амбар! Если лорд Каптилус говорил о таком колдовстве правду, то вернуться в прежнее обличье получится лишь со смертью этого жирного гоблина. Ну что ж, не будем долго ждать. Приступим. Ну, держись, дядя, ибо нет зверя страшнее разгневанной женщины. А я уже злая, как собака. Собственно, нынче я и есть собака. Р-р-р. Не теряя ни секунды, ваша покорная слуга развернулась и помчалась на врага. Нисколько не убоявшись праведного гнева дракона и даже не заподозрив неладное, граф де Лорг победоносно расхохотался. В метре от предполагаемой жертвы я прыгнула, целясь в так неосмотрительно подставленное горло. Загрызу нафиг, и плевать, что данная порода к этому не располагает. Будет располагать. Увы, кровожадным планам не суждено было сбыться сию минуту. Наверное, обернись я овчаркой, волкодавом или боксером, то, может, допрыгнула бы. А так ваша покорная слуга долетела супостату лишь до пояса. Точнее, чуть ниже. Туда, где мужчины предпочитают нежность и ласку. Находящийся в зале сильный пол возмущенно охнул. Даже лорд Винотор сочувственно поморщился. От шока мои челюсти сжались еще сильнее. Не в силах больше сдерживаться, жертва взвыла на такой высокой ноте, что ей позавидовал бы и ультразвук. Чем еще сильнее напугал меня. А когда я нервничаю, то всегда стискиваю зубы до хруста. Противник судорожно попытался удалить вашу покорную слугу со своего стратегически уязвимого места, но, осознав, что оторвать меня удастся только с частью себя любимого, бросил сие опасное занятие. Естественно, его манипуляции взволновали меня еще больше, а это уже сами знаете, к чему ведет. Зубки и ломом не разожмешь. В общем, через минуту мужик больше ничего не предпринимал, не кричал и даже не дышал. Тело супостата уже само болезненно оседало на пол. Вряд ли ему теперь до колдовства. И уж точно он больше не рад собственной идее превратить безобидную мелкую девочку, пусть и в маленькое, но все же зубастое животное. Ну да. Что ж мы, драконы, жалеть обидчиков будем? Раньше следовало думать, когда лезли. Маленького обидеть каждый может, но не каждый это переживет. Хищно хмыкнула левая полушария. Правильно, хозяйка, отозвался весь организм. Вперед, в атаку. Сражаться везде, сражаться всегда. Убить, раздавить, уничтожить врага. Стоило врагу опуститься на колени, как ваша покорная слуга разжала челюсти и прыгнула снова. Дряблая шея оказалась мягкой и податливой. Из горла колдуна вырвался судорожный хрип, и он окончательно обмяк на полу. Мой рот стало заполнять что-то теплое и соленое, а тело принялось незамедлительно увеличиваться в размерах. «Да, малыш!» – раздался сверху бархатистый раскатистый голос. «Может, прикус у нее и неправильный, зато укус прекрасный». «Это еще что за дантист на мою голову выискался?» «Мама родная, прямо надо мной навис настоящий прирожденный убийца». От него так и веяло опасностью. Черные, пронзительные, причудливо скошенные, но удивительно большие глаза под изящными в разлет бровями. Высокие скулы, тонкий аристократический нос на заостренном смуглом лице, чувственные, лукаво изогнутые губы. Да, теперь понятно, от кого Охрам Лукуш унаследовал свою удивительную и слегка диковатую красоту. Словно прочитав мои мысли, Визави тонко улыбнулся. «Ну, здравствуй, госпожа Сангиус, Ангиус, Торта, Орис, Беленгера, Амак, Морт, Драка, правящая династия Дома драконов». «Да, наверное, ни одно женское сердце покорил этот низкий, проникновенно-чувственный голос». Нежданный собеседник снова слегка усмехнулся и едва заметно кивнул. То, что передо мной находился сам правитель вампиров, сомневаться не приходилось. Даже сходство с сыном не требовалось. Властелина ни с кем не перепутаешь. В удлиненных, заостренных ушах массивные золотые кольца. Длинные черные волосы разобраны на тонкие косички, в которые по всей длине вплетены золотые и красные бусинки. Конец каждого дреда венчает вырезанная под клык бусина из прозрачного сверкающего камня. Стоящий рядом с ним Оох, при всей своей мужественности по сравнению с отцом, казался маленьким шкодливым ребенком. «Блин, есть у меня хоть один враг ниже 180!» «Думаю, больше нет», – хмыкнул Нохрам-Лукуш, указывая на распростертого подо мной Козеларга. «Вот видишь, хозяйка?» Радостно заметила левое полушарие, осматривая измочаленную тушку врага. «Когда надо, ты хоть кого ухайдокаешь». «Да», – мрачно согласилась правая, столь редко отвечающая за гуманизм. «Упаси бог оказаться в числе твоих объектов. Милосерднее несчастных сразу четвертовать, чем тебя натравливать». «Надо сказать, вы весьма странно расправляетесь с противниками», – озадаченно вздохнул владыка кровососов. Видно, настучали ему уже про оборотня в колодце добрые дяди Сарки. Ну да ладно. Жестоко, зато действенно. И пусть трепещут враги мужчины. Я уже иду. Кто там следующий? Прочитав мои мысли, Нох невольно вздрогнул. Присел на корточки и, заглянув в глаза, вкрадчиво произнес. «Слушай, княжна, а может заключим временное перемирие?» Кажется, начинаю догадываться, кто в черном списке числится под номером 4. «Хорошо», – ухмыльнулась ваша покорная слуга. «Условие следующее». Внезапно господин Лукуш побледнел и, схватив за подбородок, притянул меня к себе. «Что вы делаете?» – рефлекторно прошипела я, пытаясь вырваться из цепких пальцев, бесцеремонно поворачивающих мое лицо. «А я говорил тебе, что она на Дарвану как две капли воды похожа». Внезапно раздался слева насмешливый певучий голос. Моя спина испуганно похолодела. О, нет! Еще и Лэри Ван Дерт собственной персоной на мою голову пожаловал. Да что ж так везет-то, а? Нет, растерянно пробормотал вампир, отпуская вашу покорную слугу и почтительно отступая назад. Здесь другое. Затем мужчина повернулся ко мне и, слегка поклонившись, произнес. Леди, каким бы ни были условия нашего договора, я их принимаю. «Ну вы же даже не выслушали!» – опешила левая половина полушария. «Враги врагами, но нельзя же так! Или я чего-то не понимаю в этой жизни? Хотя нет, вот ушастый властитель прочищает мозги вампиру». «Это не имеет значения», – отмахнулся от эльфа Нохрам-Лукуш. «Я уже дал слово». Внезапно меня во второй раз круто развернули, и уже более тонкие пальцы впились в мой подбородок, поворачивая лицо к свету. «Лэри!» – одернула я ушастого властителя, внимательно рассматривающего меня. «Вы что себе позволяете?» «Извините, миледи!» – мгновенно опомнился эльф, поспешно убирая руки. «Я просто хотел вас получше рассмотреть». «Кажется, у вас уже была прекрасная возможность, дядя!» – вдруг холодно обронил Нори, выразительно обводя взглядом все еще не смытые следы от поцелуев и становясь по левую руку от меня. На лице вампира не дрогнул ни один мускул. Но я почему-то отчетливо осознала, что при последних словах в его глазах полыхнула откровенная ярость. О, Храм-Лукуш, если что и заметил, то не подал виду. Лэри Ван Дерт вмешиваться тоже не спешил. Странно, очень странно. Сначала бесцеремонный осмотр, а потом это слепое принятие любых условий. Причем я снова откуда-то знаю, что вампир их честно выполнит и не предаст. Почему он так поступил? Самое обидное, что интуиция подсказывает, дело здесь во мне. Но что, но Храм-Лукушу нужно от меня? Хозяйка, вздохнула правая полушария, может, не будем у него уточнять и лезть тем самым в бутылку? чай не джинны. «А ты хочешь, чтобы зубастый нам потом счет выставил?» – взревела левая полушария. «Но ведь нутром чую, не скажет. Если кто-то по какому-то чудесному стечению обстоятельств приказал ему подсобить дракону, то бывший враг уж точно не признается, чтобы ваша покорная слуга не могла этим воспользоваться. Однако расставить точки над «и» не мешало бы. Извините, Ваше Величество, но в силу только что скрепленного договора не могли бы вы сказать, почему приняли все условия безоговорочно? Но храм Лукуш прошелся по мне намеренно долгим, задумчивым взглядом и с галантным поклоном, глядя в глаза, произнес: «Отнесите это к своему убийственному очарованию. Я в восхищении, госпожа». «В таком случае ты рискуешь схлопотать это», – мрачно отозвался Лэри, указывая на краснеющие на шее и груди следы от помады. «Чем только не пробовал. Не смывается, зараза. И еще в темноте светится. Все придворные дамы обижены. Вторую ночь, как монах. Что за дрянью ты меня измазала, драка?» «Да, и после этого он еще что-то от племянника хочет. Тут что драконы, что сами эльфы. Один фиг. С такой наследственностью ребенку только одна забава». «Три», – педантично подсказала левая полушария. «Ты еще войну и вкусную еду забыла». Уголки губ эльфенка лукаво приподнялись, и он задорно подмигнул, полностью соглашаясь с мыслями. Наш молчаливый диалог его дядю отнюдь не обрадовал. «А что вы хотели? С драконом поведешься, ничего хорошего не наберешься, блин. И откуда я все это знаю?» «Послушайте, леди», – хмуро произнес Лэри, – «я даже прощу вам одно из испорченных конопляных полей. Только сотрите с меня вашу гадость». «Два поля», – встрял Вик, становясь по правую руку от меня. «Ты простишь нам все». «Да как вы смеете? Где ваша совесть?» «Спит давно и беспробудным сном», – резюмировала правая половина мозга. «А зачем она нам нужна?» – фыркнула левая. «Появляется не вовремя. Мешает принимать решения. Одни убытки от нее». «Послушайте», – положил руку на сердце Вик. «Как мужчина мужчину, я вас очень понимаю. Поверьте, я знаю, что такое наша современная суперстойкая косметика на личном опыте. Да еще вот такая дрянь с мерцающим эффектом. Но учтите также и тот факт, что если этой пакостью вы обязаны свете, то такая гадость не только ночью светиться будет, но и открести ее получится только вместе с кожей. Уж я-то за столько лет сестричку изучил. Работает качественно и на века. Поэтому войдите в положение малышки. Ей же все это удалять. У нее же час на идею с воплощением и 2 года усиленной мозговой работы. Как нейтрализовать? А вы от нее здесь и сейчас всего хотите. А вы встаньте на мое место. У меня же вся государственная казна ухнулась. По сравнению с этим, мои интересы мизер. «Ну, хорошо», – вздохнул Вик. «Мы вам еще флакончик со специальным средством для снятия макияжа приложим, валерьяночку и в качестве бонуса книжку весьма любопытного содержания для взрослых с картинками такими откровенными». «Мальчик», – спокойно, но крайне твердо произнес Лэри, – «мне 300 лет. За это время я такого навидался, так что делай выводы сам». «О!» – взбодрился лорд Винатор. «Так, может, вы мне что нового посоветуете?» Подрастающее поколение также заметно оживилось и мгновенно подтянулось к эльфу. Чуть ли блокноты с ручками не достали. «Дети!» – насмешливо вздохнул Нохрам Лукуш, извлекая из-за пояса странной формы кинжалы. «Кажется, на сегодня познавательная лекция отменяется, ибо у нас гости». Следуя его взгляду, мы обернулись. «Вот б...» «Да, хозяйка», – мрачно выдохнула левая полушария. «Ну, ни хрена себе курорт выдался!» «Вот это я называю полный писец!» Истерично взвизгнула правая, обозревая потихоньку входящих в зал огромных скелетообразных тварей. «Ой, не к добру это!» – простонал спинной мозг. «Текать надо!» «Полный капут!» – подтвердила интуиция. Описывая животных, местные явно ошиблись, да и вообще трудно определить, на кого они больше походят. Слегка вытянутое, поджарое, как у гепарда тело, около 1,30 м в холке, почти скелет обтянутой кожей, но в то же время чувствуются сила и выносливость, способность преодолевать огромные расстояния. Мышцы и связки вытянуты очень гибкие, Такой зверь выгнется и проскользнет в любую щелку. Чудовища приближались мягко, плавно, словно стелились по полу, перетекая из положения в положение, как делают это сильные опытные бойцы. Довольно широкие лапы ступают легко, покошачьи выпуская и тут же вбирая длинные острые когти. Лапы, как у пуделей, на концах длинная бледно-желтая шерсть образует кисточки. Голова довольно массивная, с развитой черепной коробкой и лобными долями. Если внутри мозг, то по размерам он сопоставим с человеческим и даже чуть больше. Челюсти внушительные, с длинными острыми зубами. Есть в этих существах что-то от медведя, что-то от волка, что-то от льва, а что-то от гиены. В общем, универсальная пасть. Бррр, никогда не думала, что такое возможно. Нежданные гости подходили медленно, словно смакуя каждое движение и упиваясь нашим страхом. Огромные, мощные, словно у ящериц хвосты, мерно покачивались в такт. Но храм Лукуш, думаю, теперь самое время отослать своих питомцев куда подальше. «Леди», – вздохнул вампир, – «если бы сие являлось моим творением, я не готовился бы сейчас к бою». «Так, может, Козеларга попросим отозвать своих монстров?» – подала голос молчавшая до этого Ладиина. «Мертвого?» – ехидно хмыкнул Нори. «Так, может, воскресите?» «Женщина, будь милосердна к врагу, ему и так от Светки досталось», – прошипел Витька. «А все равно не получится», – поморщился о храм Лукуш. «У драконов тяжелая рука. Раз упокоенные ими, больше никогда не встанут». «Может, поговоришь со зверюшками?» – легонько подтолкнул меня в спину лорд Винатор. «У тебя вроде как есть подход к братьям нашим меньшим». «Тварь с тварью всегда найдет общий язык», – буркнула под нос Ладиина. «Так, может, тебе с ними пообщаться?» – вдруг оживился Нори. «А мы пока убежим подальше», – радостно кивнул о храм Лукуш. Вожак стаи, словно поняв, о чем речь, насмешливо хмыкнул. «Да, непростые живчики. Ой, какие непростые!» Стараясь не выдать собственного страха, я вышла вперед и, как в предыдущих случаях, ударила кулаком в грудь, сказав по латыни «свой». Звери на минуту замерли и вопросительно взглянули на предводителя, крупную цвета слоновой кости самку. «Не повезло», – вдохнула левая полушария. «Женщины есть женщины, будь они людьми, кошками или собаками. Всегда коварнее и злее». «Кому ты говоришь?» – фыркнула правая половина. «Она и сама знает». Тем временем главная осторожно замерла, словно прислушиваясь к собственным ощущениям. «Сидеть!» – приказала ваша покорная слуга, и зверь послушно сел на задние лапы. Рубиновые глаза смотрели мирно и спокойно, с адекватной для боевого животного долей послушания, но в моей голове по-прежнему продолжал звенеть тревожный колокольчик. Что-то не так, какое-то несоответствие, как будто они притворяются, что подчиняются. «Господин Лукуш, вы можете прочитать, что у них на уме?» – медленно попросила я. «На минуту мне показалось, что задние ряды закрыты для телепатии», – произнес старший вампир. «Зато вожак думает приблизительно так. Еда, много еды, хорошей еды. Вот оно, Эврика». «Ты ведь прикидываешься», – громко обратилась я к сидящей напротив зверюги. «Ты не простой хищник, а лабораторно выведенный убийца. И мы – твое задание, а не дичь. И не делай вид, что не понимаешь меня. Тебе язык ни к чему. Ты ведь телепат, верно?» «А ты догадливая, маленький дракон», – раздался в мозгу низкий утробный голос. «Жаль будет тебя убивать. Стой, давай договоримся». Зверюга вдумчиво склонила голову на бок, словно приглашая огласить условия контракта. «Я буду твоим новым хозяином вместо погибшего старого». «Лжешь», – прошипела зверюга. «Мой хозяин жив. Я чувствую с ним связь». «А кто он?» «Не могу сказать». «А если я стану твоим новым хозяином?» «Старых не предают, маленький дракон. Я скована клятвой. Если ослушаюсь, умру». «Хорошо, а служить мне будешь? А что ты нам можешь предложить? А что вы сейчас имеете? Хитрое маленькое бестие. Условия должны быть выгодными, поэтому я и хочу знать, что совершенствовать». «Ложь. Ты просто боишься дать слишком большую цену. «Ладно, слушай, я предлагаю вам свою защиту и опеку. Буду заботиться и охранять вас, холить и лелеять. Наказания будут, только если провинитесь. Жестокие, по степени вины. Тогда огласи прежде всю градацию. Мы должны оценить соответствие провинности возмездию. Добрых 15 минут мы на пару с Виком оговаривали примерные возможные нарушения и кары. Животные, усевшись на задние лапы, слушали внимательно, буквально впитывая каждой клеточкой. Казалось, еще чуть-чуть, и они достанут конспекты и все подробно запишут. Ведь на знание закона не избавляет от ответственности, зато знание запросто. Твари явно были в курсе данной истины и не торопились с ответом. Мы же оставляли за собой возможные лазейки. Время от времени чудища совещались между собой, переругиваясь и споря. Наконец, вожак снова повернула голову в мою сторону. «Значит, ты предлагаешь нам охранять твои вотчины?» «Да. Они большие, скоро будут очень, можно сказать, огромными», – ставил свое слово Нори. «Ушастый имеет право вмешиваться», – осведомилась предводительница. «Да, это мой сводный брат. Сколько еще у тебя родственников?» «Провокационный вопрос, блин». Точно не знаю, но думаю, еще много. И всех оберегать? Только официально признанных родными. То есть вас четверых. И моих людей, поспешно подняла палец ваша покорная слуга. А их много. Все, кто живет на моих землях, под моим покровительством неприкосновенны. Вы же будете обитать на моей территории, не боясь облав и отстрелов, будете пользоваться уважением у населения, которое станет периодически вас подкармливать. Сможете охотиться в моих лесах, полях и реках. Во время же войны солдаты противника ваши. И много ты воюешь? Почти всегда. А врагов сколько? Почти все население этого мира. О, оживились остальные животные. Нам это нравится. Соглашайся, Уна. Подумай, мешался Вик, также бесстрашно подходя к животному. Чего только экономист не сделает для выгодного контракта. Ведь после выполнения задания вас, скорее всего, просто уничтожат. Кому нужны такие опасные существа под боком? Да еще самостоятельно принимающие решения. Мы же предлагаем вам тихую, сытую жизнь, но при условии соблюдения наших правил и контроля рождаемости. А обеспечить такую достойную защиту, как говорите, сможете? Что будет, если остальные государства выступят против вас? Мы же драконы, всегда себе на уме. Нам на роду написано не считаться с чужим мнением. А мир и так против нас, встряла покорная слуга. А вашу репутацию мы не испортим, осторожно уточнил вожак. О чем вы, фыркнул Вик. Чем чернее пиар, тем лучше. «Нам это нравится», – согласилась Уна, потом помолчала и осторожно выдохнула. «А как насчет доверия, госпожа Драка? На вас можно положиться?» «Как и мне на тебя. Тогда подойди ко мне, маленький дракон, и положи свою правую руку мне в пасть. Посмотрим, насколько ты честна». Острые зубы основательно, но все же осторожно зажали кисть. На миг душу охватил страх. А что, если она обманет? Что, если отхватит руку по локоть? И как тогда? Не просто покалечусь, но и рабочей конечности лишусь. Да, химику нужны мозги, но и руки тоже. А что сейчас чувствует Уна? Каково ей бросить одного хозяина и полностью перейти под власть другого, совершенно незнакомого и чужого? Ведь лучше знакомый маньяк в переулке, чем незнакомый за углом. Да. Осторожно, приблизив левую руку к голове животного, я стала легонько почесывать за ухом. «Что это?» – послышался в голове шепот. «Ласка. Это то, что оговаривалось в поощрениях?» – оживилась хищница. «Да. И ты будешь включать ее почаще, если будете хорошо себя вести». «Хорошо так», – взвизгнула предводительница. Остальные тоже заметно заволновались, уговаривая Уну согласиться. Оказывается, их создатель для простоты контроля связал их одной нитью. Что чувствует один из стаи, то и все остальные. Что видит кто-то из них, то может передать и остальным. Вожак же координирует и направляет войско, получая приказы непосредственно от хозяина. Причем в любой форме, как вербально, так и через ментальный контакт. «Мы согласны, госпожа, только не убирай руку, погладь еще». «Вот тебе еще и твоя правая рука», – внесла свою лепту Уна, раскрывая пасть. «Хозяйка!» – радостно взвыли остальные животные, наслаждаясь почесыванием за ухом. «Что бы там ни говорили остальные, ты хозяйка! Просто прелесть!» «И это они о драконе? Да уж, дожили! Куда катится этот мир?»